Оборона Киева. После поражения Красной Армии в приграничном сражении в июне 1941 года потрепанные советские дивизии и полки отступали. Пересохшие губы красноармейцев произносили два заветных слова. «Старая граница». Все верили, что там, опираясь на сеть ее дотов, можно будет дать отпор немецким захватчикам, а потом и погнать их обратно, на запад. Первыми под огонь пушек и пулеметов линии Сталина на Украине попали разведчики немецких танковых дивизий 1-й танковой группы, которой командовал один из самых талантливых немецких военачальников, генерал-полковник Эвальд фон Клейст. Во время кампании по захвату Франции в 1940 году он получил бесценный опыт прорыва укрепленных линий обороны.